Отнюдь. Как я уже говорил, необходимо постоянно тревожить противника набегами. Пусть беспокоится не о захвате крепости, а об отражении наших налетов. Кроме того, будем доставлять подкрепления, припасы, если получится пушки. Ваше Высочество, неожиданно подал голос Истомин, а что если, простите, забылся? Константин Николаевич, а что, если использовать мины Набеля? Не понял. Да, я помню, что они имеют слабый заряд, но ведь союзники этого пока не знают. Они встречались лишь с поистине адскими машинами Якоби, и полагаю, до смерти их боятся. Так вот, отчего бы нам не воспользоваться этим страхом? Взрывные устройства Набеля невелики и достаточно легко устанавливаются. Что если доставить их в Бамарзунт и разбросать в прилегающих к нему водах? Черт возьми, а ведь это мысль. А еще, практически потерявший надежду сбыть свои изделия Нобель, не станет задирать цену, обрадованно поддакнул Головнин. Всегда подозревал, что Александр Васильевич имеет неформальные связи со шведской семейкой. Глава 4. Несмотря на то, что совещание наше несколько затянулось, морское собрание все еще было полно народу. Молодежь кучковалась по разным залам и горячо обсуждала услышанное, люди постарше заняли места за ломберными столами. Журналистов, разумеется, вы проводили, ибо пора и честь знать. Домой, вопросительно посмотрел на меня Лисянский. Нет, вздохнул я, пока доберемся, будет утро, а потом снова нет уж, благодарю покорно, заночуем здесь, как прикажете. Александра Иосифовна, конечно, огорчится, но ничего не поделаешь. В другой раз обязательно проведу с ней целый вечер, или даже прикажу запрячь двуколку-самоправку и будем на ней кататься. Она очень любит такие прогулки, занятой такими мыслями, дошел до выхода. Экипаж его императорскому высочеству, раздался за дверью чей-то зычный голос. В этот момент, из-за портьеры, совершенно неожиданно для меня и моих спутников выбрался какой-то человек и бросился ко мне. Все произошло так быстро, что никто не успел даже удивиться, не то, что отреагировать. Надо сказать, что времена сейчас на Руси матушки довольно-таки патриархальные. Это в развращенной Европе анархисты гоняются за коронованными особами и членами их семей с бомбами и пистолетами. А у нас государь-император без всякой охраны ходит по улицам и хоть бы хны. Даже собаки в его сторону не гавкают. Впрочем, все это ненадолго, успело промелькнуть в моей голове. На братца Сашу будут охотиться как на дичь. Стрелять из револьверов, подрывать динамитом, закидывать бомбами и однажды таки достанут царя-освободителя. Но начнут, видимо, все-таки с меня. Точнее, уже начали. Не успев все это толком додумать, практически на автомате отклонился от незнакомца, и за неимением под рукой никакого оружия, ударил того кулаком, угодив точно в ухо. Эффект превзошел все ожидания. Никак не ожидавший подобного злоумышленник поскользнулся на навощенном паркете и с размаху приземлился на пятую точку. «Что пялитесь?» Прошипел я на остолбеневших штабных. «Вяжите злодея, пока он никого не убил. Обожаю военных». Только что столбенели, явно не понимая, что делать, но стоило получить приказ, как дружно кинулись выполнять, толкаясь при этом и мешая друг другу. Тем не менее, кое-как справились и скрутили подозрительного типа, изрядно при этом помяв. Оружие нашли? Никак нет. Ни пистолета, ни кинжала. «Нет у меня оружия», пискнул задержанный. «Так, господа», начав подозревать неладное, распорядился я. «Тут есть отдельный кабинет, вот туда его и тащите». Сказано, сделано. И скоро мы оказались в небольшом закутке, предназначенном, очевидно, для прислуги. Все в нем, разумеется, не поместились, да оно и к лучшему. Проведем первичный допрос без лишних ушей. «Кто таков?» Трубников Константин Васильевич, с готовностью отвечал злоумышленник. «Простите. Произошло какое-то ужасное недопонимание, я, журналист, врешь, все приглашенные сегодня репортеры мне хорошо известны и тебя среди них нет, говори, кто ты?» «Позвольте, ваше императорское высочество», отозвал меня в сторону Головнин, после чего шепотом сообщил: «Это действительно коллежский секретарь Трубников, служит, если не ошибаюсь, в хозяйственном отделении Министерства внутренних дел, иногда и впрямь пишет в коммерческой газете и некоторых других изданиях. И какого черта он на меня напал? Полагаю, это все-таки недоразумение. Судите сами, оружия при нем нет, ни в чем предосудительном доселе не замечен. Тогда какого, пардон, хера, рискну предположить, будет просить за родственников? Кого? Молодой человек не так давно женился, на прелестной барышне из хорошей семьи. Загвоздка только в том, что ее батюшка был осужден и сослан за связь с участниками декабрьского восстания. Хочет за тестя просить? Вряд ли. Тот умер лет 15 тому назад. Час от часу не легче. В общем, так, сударь мой, повернулся я к молодому человеку, на скуле которого уже начался наливаться синяк. Либо ты мне сейчас все без утайки расскажешь, либо поедешь к родне в Сибирь. Итак, что тебе от меня нужно? Ваше императорское высочество, начал тот. Все дело в том, что я не только сам пишу, но и внимательно слежу за прессой, причем не только отечественной, но и заграничной. Особый мой интерес вызывает развитие электрической связи и новостных телеграфных сообщений от главных европейских агентств ГВСА, Вольфа и Рейтера. Поздравляю. А за портьеру зачем забрался? Хотел встретиться и предложить вашему благосклонному вниманию проект. Понятно. Очередной прожектор. Дайте мне договорить, взмолился Трубников. Узнав, что ваше высочество приглашает на собрание представителей прессы, я понял, что во всей России, а быть может и мире, вы один в состоянии оценить мое предложение. Все началось после захвата Валориуса. У нас мало кто об этом знает, но в иностранной прессе разразилась целая буря. Одни восхищались храбростью русских моряков, другие открыто насмехались над англичанами, кто-то радовался, многие печалились, но равнодушным не остался никто. Продолжай. Замечу, в европейских газетах много известий из действующей армии. Стоило союзникам прибыть в Константинополь, об этом тут же напечатали все. Высадились в Варне, и произошло то же самое. Где бы ни находились английские и французские войска, везде есть корреспонденты, присылающие оттуда телеграммы с разного рода новостями, будь то победные реляции или зарисовки лагерной жизни. И что с того? И тут меня осенило. Нам просто необходимо открыть такое же телеграфное агентство. Не секрет, что за рубежом о нашем отечестве пишут не самые приятные вещи. Благоприятные сведения замалчивают, зато всякую неудачу раздувают так, что простые обыватели в Европе поневоле начинают сомневаться в принадлежности России к цивилизованному миру. Ну, допустим, откроем, заинтересовался я. Дальше что? Будем давать свои новости, показывающие в выгодном свете наше отечество, а противника, напротив, в худом. Приведи пример. Взять хоть налеты британских моряков на финское побережье или остров Эзель, описать имевшие место бесчинства, грабежи, насилие, затем дать картину сбора ополчения, бой в Гамликарлибю, заодно, как бы между прочим, сообщить, что союзники препятствуют торговле и именно этим обусловлен рост цен. Неплохо. А я о чем? Как сказал господин Ротшильд, кто владеет информацией, тот правит миром. Вы слышали о том, что он сделал после сражения при Ватерлоо? Не припомню. От своих агентов, буквально по следам шедших за армией, он с помощью голубиной почты, первым узнав сразу после разгрома французов об итогах битвы, банкир явился на лондонскую биржу и, сокрушаясь о победах Бонапарта, принялся распродавать свои акции. Всех охватила паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги рухнули в цене и наводнили рынок. А между тем Ротшильд через подставных лиц принялся их скупать за бесценок. В итоге за день он награбил 40 миллионов фунтов стерлингов. Да-с, и стал богатейшим человеком в Англии. Тот же трюк провернул и его брат Якоб на парижской бирже. Такова сила оперативной информации. Вот оно что. Предлагаешь заняться биржевыми спекуляциями, если это послужит отечеству, так отчего нет, убедил. Ладно, тогда остается только один вопрос. А написать мне об этом нельзя было, но я писал, дважды. Что скажешь, обернулся к Головнину. Это правда, кивнул он. В таком случае позволь спросить, почему я об этом узнал только сейчас? Ваше высочество, ничуть не смутился секретарь. Наша почта переполнена разного рода прожектами, от производства летающих кораблей до полного переустройства мира на гуманистических началах. Если все вам показывать, ни на что другое времени просто не останется. Впрочем, к посланию господина Трубникова это не относится. Просто, прежде чем дать делу ход, я постарался навести о нем справки и получше ознакомиться с делом, чтобы иметь возможность вынести непредвзятое суждение. Так вот, ты откуда все о нем знаешь? Не смог удержаться от смеха. Ну вы, блин, даете. Увы, развел руками Головнин, мол, всякое случается. Значит так, подытожил результаты я. Сегодня уже поздно, да и завтра не до того. Через 3 дня представь господину статс-секретарю готовый проект и смету. Особо не скупитесь, Но помните, за каждую копейку спрошу, и это сейчас не фигура речи. Конечно, с готовностью отвечал повеселевший Трубников, что-нибудь еще, приложи лед к уху, или нечто столь же холодное, а на будущее будь любезен без подобной самодеятельности, не то сам видишь. Почту за честь, ваше императорское высочество. Самым поучительным во всей этой истории было то, что идея пришла в голову не вашему покорному слуге, сформировавшемуся в эпоху телевидения и заставшего сетевые СМИ, а местному. Хотя, казалось бы, единственное, что до некоторой степени извиняло меня, это просто огромное количество свалившихся на меня проблем. Ну, вот ей-богу не до того. Но с другой стороны, раз современники понимают значение средств массовой информации, значит, проблема созрела. Вот пусть они и занимаются ее решением, а у меня своих забот хватает, и от развития связи в том числе. Утром последовал очередной вызов от государя, при том, что еженедельный доклад состоится через 2 дня, но, видимо, случилось что-то из ряда вон. На сей раз мы встречались наедине. Канцлер с министрами еще не прибыл, Сашка занят подготовкой к государственному совету, младшие братцы и вовсе непонятно где. Вы звали меня, ваше величество, проходи, кивнул занятый просмотром бумаг царь. Что характерно, присесть не предложил, в официальной обстановке не положено. Ничего страшного, молодой, постою. Как идет подготовка к походу? Практически завершена. Завтра, край послезавтра выйдем, если не случится что-либо экстраординарное. Вы, верно, захотите проводить нас? Непременно. Про молебен не забыл? На каждом крупном корабле имеется свой священник. Пусть хоть до вечера кадилом машут. Раньше ты был более ревностен в делах религии, удивленно посмотрел на меня отец. Закончится война, все святые места пешком обойду. А пока не досуг. Бог тебе судья. Я о другом хотел потолковать. Слушаю. Ты газеты читаешь? Нечасто. О самом важном мне Головнин рассказывает. А что? Вот смотри, протянул он мне какое-то немецкое издание недельной давности. На развороте ее красовался литографический портрет Брамми, а под ним надпись «Адмирал российского флота». Судя по всему, редакция, а точнее владелец газеты, был либералом. О России в статье говорилось безо всякого почтения. Дескать, тирания и оплот феодальных порядков. Но между тем именно там наш дорогой герой Брамми получил давно заслуженный им чин и теперь вынужден воевать против передовой Англии на стороне варваров, вместо того, чтобы вместе с ней освобождать угнетенные народы. Что скажешь? А что тут скажешь? Мало ли чуши печатают в иностранной прессе? Это да, но сейчас не об этом, ты знаешь, я с самого начала был против каперской войны, ибо контролировать ее непросто, а без него она мгновенно обратится в пиратство. Государь, польза от действий Брамми и Шестакова столь очевидна. Говорю же, остановил меня Николай. Речь теперь не об этом. Тогда что, кто дал тебе право пожаловать ему адмиральский чин? Ваше Величество, обстоятельства сложились таким образом, что... Прекрати, строго посмотрел на меня государь. Чины, тем более адмиральские, в России может даровать только один человек, император. Знаю. Тогда как ты посмел, Ваше Величество, пока идет война и Брамми в море, для меня нет никакой разницы, какой на нем мундир и эполеты, лишь бы он топил англичан и препятствовал их торговле. Ты думаешь, эта война будет длиться вечно? Избави нас, Боже, от такого несчастья. Аминь. Ну, так что, да ничего. Сколько бы она ни продлилась, до ее конца надобно еще дожить. А британцы, сколько мне известно, отрастили на него большой зуб. Так что вполне может статься, что носить русский мундир нашему каперу и не придется. С другой стороны, порученное мне ведомство просто переполнено престарелыми адмиралами и генералами, многие из которых ничуть не меньшие немцы, чем Брамми, и даже говорить по-русски не могут порядочно. Между тем от казны им положено немалое содержание, при том, что пользы от этих, с позволения сказать, деятелей, не на грош, скорее наоборот. И снова ты не о том. Так в чем дело? Повторяю, чинами награждать могу только я. Или ты уже видишь себя на моем месте? Откуда такие мысли? Папа изумленно посмотрел на государя. А какие они должны быть? Я не вечный, должно быть, скоро предстану перед Господом. Ты же останешься здесь, овеянный вполне заслуженной славой победителя англичан с французами и спасителя Отечества. О том, что ты умнее и предприимчивее Сашки, и говорить не стану, ибо это общеизвестно. И что мне отвечать на Божьем суде, если спросит, как допустил новую смуту? Но у меня нет таких намерений. разгромить врага и закончить эту несчастную и ненужную войну – вот все мои помыслы. Теперь, да, но что будет, когда ты добьешься своей цели? Вероятно, поставишь перед собой новую, после чего рано или поздно задумаешься, не легче ли добиться ее, обладая всей полнотой власти. Для начала все же надобно победить, а это будет очень непросто, даже здесь, на Балтике. Что же до Крыма, там предстоит такая долгая и тяжелая война, что право и не знаю, справимся ли мы, это все не то. Отвечая на вопрос, требовательно повторил император, и тяжело уставился на меня своим знаменитым взглядом, от которого кровь стыла в жилах. Не стану кривить душой, подобные мысли посещали меня, но могу сказать твердо, высшей власти не хочу, и искать ее не стану. Уверен, конечно, мне нравится море, корабли. Я хотел бы построить для России новый паровой и броненосный флот, причем не просто отдать приказ и выделить финансирование, а участвовать в проектировании, определять характеристики, спорить со специалистами. И это предел твоих желаний? Нет, конечно. Но дел в России так много, что все и не перечесть. Нужно опоясать страну железными дорогами, от крайнего севера до Кавказа и Крыма, а потом еще до Восточного океана. Завести новые заводы и фабрики, решить крестьянский вопрос. В общем, заниматься живым делом, а не сидеть на троне в окружении зажравшихся бюрократов и придворных. Вот значит как. И вот что я вам еще скажу. Сашка со всем этим без меня не справится, а я без него. Стало быть, станешь верной опорой трона, клянусь, и самоуправством заниматься больше не станешь. Стану, государь, но только для пользы дела. Ладно, вижу, что не лукавишь. Так что с твоим Брамми-то делать? Понять, простить и отпустить? Что? Я говорю, что заслуг у немчика достаточно. Если до конца войны не убьют, то чин, орден и пенсия. Если наоборот, так тем более. А меня за самоуправство на фронт, будь по-твоему, и помни про свою клятву, иначе из гроба прокляну. Глава 5. Как я уже писал, высокое положение в обществе имеет множество плюсов. Перед сыном царя открыты все двери, министры и сановники вынуждены прислушиваться, а приказы и даже малейшие прихоти обязательны к исполнению. Но у всего имеется обратная сторона. Одним из таких неудобств является невозможность сделать что-нибудь просто так. Всякое действие немедля обрастает огромным количеством участников и превращается в настоящую церемонию. К примеру, вчера за ужином, ваш покорный слуга имел неосторожность сказать, что собирается посетить госпиталь. Санни, разумеется, тут же приняла информацию к сведению, и наутро выяснилось, что мы идем вместе. В принципе, ничего удивительного нет. Все светские дамы просто обязаны заниматься благотворительностью, а великой княгине, как говорится, сам Бог велел. И все бы ничего, но в комплекте с драгоценной супругой шли 3 статс-дамы и 6 фрейлин, вызванных специально, чтобы составить Александре Иосифовне компанию. Добавьте к этому служанок с лакеями, необходимое для их перевозки количество экипажа, и получится целый табор. Поскольку мои постоянные спутники Лисянский с Головниным совершенно потерялись на фоне всего этого великолепия, пришлось вызвать несколько свитских офицеров. Встречали нас с помпой. Впереди начальство, слава богу, хоть без хлеба и соли, за ними персонал. Санитары из солдат, сестры милосердия по большей части из монашек, хотя есть и некоторое количество девиц из хороших семей, пожелавших ухаживать за ранеными. Внутри, разумеется, все убрано. Больные по возможности переодеты в чистое. К моему удивлению, Санни и сопровождающие ее дамы чувствовали себя как рыбы в воде. Подходили к раненым, спрашивали о тяжести ранений, дарили крестики и иконки. Не привыкшие к такому обращению раненые матросы тушевались, а если их спрашивали, рявкали как на параде и тут же сконфуженно замолкали. Я, пользуясь случаем, наколол нескольким отличившимся на грудь знаки отличия военного ордена. Потом перешли в офицерские палаты. В них, как и следовало ожидать, было гораздо уютнее и просторнее. Женская часть нашей делегации оживилась, тем паче, что раненые господа офицеры вели себя куда более раскованно. К слову, многие из них за геройство представлены к наградам или производству, с чем мы их и тут же и поздравили. «Где Вальронт?» – тихо спросил у коренастого мужчины с непривычно русским типом лица, с большой лысиной, открывающей могучий лоб, с густыми баками и в мундире с погонами действительного статского советника 5, действительный статский советник, чин 4 ранга, равный генерал-майору в армии или контр-адмиралу флота Российской империи, получен Пироговым в 1847 г. В следующей палате, ваше императорское высочество, как он, теперь гораздо лучше». Говоря по чести, Петр выглядел не очень, бледный с заострившимися чертами лица, голова замотана бинтами, но увидев меня, попытался приподняться. «Тише, Петя, лежи», остановил я его порыв. «Ваваши, ну-ну, тихо, успеешь еще натитуловаться, все хорошо, вижу за ним хороший уход», обратил внимание на стоящую на тумбочке вазу с цветами. «А да, одна из сестер милосердия оказывает нашему герою повышенное внимание, похвальное рвение. Впрочем, я слышал, у Петра есть невеста, это она и есть», показал тот на одну из барышень в строгом темно-коричневом платье и белоснежном переднике. «Позвольте представить вам Софья Николаевна Ермолина, дочь надворного советника Николая Сергеевича Ермолина, моего коллеги по академии. Рад знакомству, мадемуазель. Приятно осознавать, что наш герой находится в надежных руках. Благодарю, ваше императорское высочество, но я не заслужила ваших похвал. Вся заслуга принадлежит Николаю Ивановичу. Если бы не он, Пирогову, сообразил я, к вашим услугам, с достоинством поклонился человек, которого я поначалу принял за чиновника. В таком случае, прошу прощения. За что же? За принесенные моим визитом неудобства. Ничего страшного, хоть какое-то развлечение для больных. Тоже верно. Коли так, перейдем к делу. Есть какие-нибудь нужды? Лекарства, инструменты, быть может, продукты питания? Людей не хватает, но это проблема всей нашей медицины. Военно-медицинская академия выпускает в год 30 врачей. Прочие университеты еще с полсотни. Для нашего отечества это капля в море. Про фельдшеров и прочий персонал и говорить нечего. Быстро эту беду не исправить. Нынче война, медиков требуется как можно больше. Золотой час никто не отменял. А чем вы, ваше высочество 6, источником происхождения данного термина предположительно считаются записи военных хирургов французской армии в период Первой мировой войны. Внедрение термина в профессиональный лексикон приписывается травматологу Р. Адамсу Коули. Ну как же, оказание помощи в первый час после получения ранения значительно повышает шансы на выздоровление пациента, это ведь общеизвестный факт, не так ли? Впервые о таком слышу, но соглашусь с вами, мой опыт в полной мере подтверждает ваш тезис. Вот я вляпался, теперь еще и медики будут меня за своего считать. Уже и без того ходят слухи о чудодейственности моего присутствия в исцелении цинги, да и еще зимой данный приказ запретить на флоте пить некипяченую воду и обязательно трижды в день перед едой мыть руки с мылом уже привел к тому, что на Балтфлоте резко сократились случаи заражения холерой. Как тут не вспомнить незабвенного Черномырдина, никогда такого не было и вот опять. Но, с другой стороны, я ж как лучше хочу, пусть и получается почти как всегда. Впрочем, может оно и к лучшему. Как ни крути, но Пирогов – гений, так что ему и карты в руки. И даже если он будет на всех углах твердить, что идеи принадлежат не ему, а великому князю Константину, никто в это не поверит. В худшем случае, решат, что прославленный хирург метит в лейб-медики и решил подольститься. Николай Иванович, примите мою самую искреннюю благодарность за спасение нашего героя и всех раненых моряков. Я увидел, как у Пирогова чуть расширились глаза от удивления. Будем считать обращение к спасителю моих воинов на «вы» формой моего личного благоволения и награды. И пусть это нарушение правил останется между нами, вы не против? Ну что вы, ваш император, прошу без чинов, лучше всего по имени-отчеству. Как прикажите, Константин Николаевич. Я крепко пожал его руку и продолжил. В ближайшие недели мы будем драться с французами и британцами в Финляндии, туда, ближе к Аландским островам. Что скажете, если я предложу вам организовать морской госпиталь на специальном госпитальном паровом судне, заодно и горячей водой всегда будете обеспечены. Пушки с него снимем, устроим просторные палаты и операционные. У вас так много кораблей, что вы готовы отдать один из них под плавучий госпиталь, удивился Пирогов. На самом деле очень мало, но на такое дело не жалко. Куда важнее то, что госпиталь будет всегда обеспечен кипятком для обработки инструментов, стирки и просто для чаю. А еще это позволит кормить всех, включая и пациентов трижды в день горячей, сытной свежеприготовленной пищей, убедили. Простите, Константин Николаевич, помялся смущенный моим напором доктор, но у вас же есть свои врачи, целый департамент, не будет ли это, им достанет работы и без того, вы лучший хирург, и доказали это на деле, черт возьми, вам и спасать моих бойцов, не отказывайтесь, я вас прошу, Николай Иванович, Но если сам генерал-адмирал обращается с такой просьбой, то я не могу отказать. Согласен. Что до персонала, я могу направить вам некоторое количество матросов. Не все, знаете ли, подходят для морской службы, а вам, глядишь, и сгодятся. Как говорил один острослов, всякий необходимо причиняет пользу, будучи употреблен на своем месте. Руководите ими по своему усмотрению, обучайте. Всю необходимую помощь и содействие я вам гарантирую. Прошу являться ко мне без записи и доклада. Ваши послания также будут доставляться немедленно. Обещаю. Это поистине царские условия. Неужели такое возможно в нашей богоспасаемом отечестве? Не часто, но случается, дорогой профессор. И кто же входит в сию избранную когорту счастливчиков, если не секрет? Ваш полный тезка, господин Путилов. У нас с самого начала сложились с ним доверительные отношения, что во многом и стало причиной столь поразительных результатов. Господа союзники, по слухам, тоже впечатлены. Как же-с, наслышан. Что ж, льщу себя надеждой, что сотрудничество с вами будет не менее плодотворным. Хотелось бы, что-то не так? Нет-нет, я весьма признателен за проявленное доверие, но матросы суть вчерашние мужики. Тёмин народ наш, к несчастью. Это да, но попробуйте посмотреть на все это с другой стороны. В отличие от своего собрата из деревни, матрос привычен к порядку, к уборке, мытью, содержанию своего платья и имущества в чистоте. Все лучше, чем вчерашний хлебопашец. А что до должностей, требующих большего образовательного и культурного уровня, обратите внимание на присутствующих здесь барышень. Разумеется, большинство из них пришли в надежде присмотреть себе женихов или ухаживать за имеющимися, как мадемуазель Ермолина. Но уверен, по крайней мере, некоторые из них способны на большее. Признаться, широко распахнул глаза врач, нечто подобное уже приходило мне в голову. Более того, совершенно уверен, что и общество наше уже вполне готово к подобному. Так зачем дело встало? Вон целая великая княгиня вместе с фрейлинами без дела шастают. Сейчас объявлю о нашей с вами идее Александре Иосифовне. Она, вне всякого сомнения, воодушевится и возьмет на себя покровительство данному начинанию. Так что уже завтра от желающих отбоя не будет. Не смею спорить. Я, с вашего позволения, возьму на себя материальные расходы. Организацию возложим на вас и кого-нибудь из моих помощников. Да хоть на того же господина Головнина. Отбирайте, учите. Вот и будут вам не только сестры милосердия, но и фельдшерицы с врачами. Говоря по чести, Константин Николаевич, мне приходилось слышать, что вы, человек либеральных взглядов, но такого, признаться, даже не предполагал. Женщины-врачи, а почему нет? Хирурги из наших милых дам может, и не получится, хотя как знать. А вот терапевты, педиатры, акушерки вполне. Вы думаете, ахнула все еще внимательно греющие уши Сонечка Ермолина, о присутствии которой совсем забыл. Только через мой труп, отчетливо пробормотал Вальронт. Не каркай, Петенька. Серьезно посмотрел я на подчиненного, после чего, доверительно нагнувшись к доблестному лейтенанту, тихонько шепнул, и не запрещая ничего невесте, а то, чего доброго, ненароком подушкой придушит. Как и следовало ожидать, идея с организацией общины сестер милосердия Сан не понравилась. Кроме пункта о финансировании, ты, правда, собираешься это все оплачивать, уточнила великая княгиня. Не все, конечно, но какую-то лепту внесу. А что, ничего. Просто ты слишком много тратишь в последнее время. Разве? Я бы даже сказала очень много. Твои пушки с канонерками скоро нас разорят. Не драматизируй. И не думала. Ты потратил на строительство кораблей свое годовое содержание. Но, позволь напомнить, что у нас есть дети, которых требуется прилично содержать. Послушать тебя Николенька и Ольга ходят в обносках и питаются подаянием. Так вот к чему ты стремишься. Надо сказать, что кое в чем моя драгоценная супруга была права. Мое годовое содержание, как совершеннолетнего сына императора, составляло 200 тысяч рублей серебром в год. Если помните, как раз такую сумму я выдал Путилову на строительство паровых двигателей для канонерских лодок. Можно, конечно, обратиться в Министерство финансов и траты мне компенсируют, но сейчас война, государственная казна пуста. Требовать в такой момент деньги лично для себя просто неприлично. К счастью, это не все наши средства. Александре Иосифовне тоже полагаются выплаты. 40 тысяч. Плюс 35 тысяч на содержание нашего с ней двора. Есть еще мое жалование генерал-адмирала. Правда, это всего 7 тысяч целковых, особо не разгуляешься, но из голоду ни мы, ни наши слуги точно не умрем, но вот праздники в ближайшее время сможем устраивать только в долг, а это, сами понимаете, не вариант. Хорошо, что ты предлагаешь? Наша дорогая тетя Елена Павловна, вдова моего дяди Михаила Павловича Романова, попечительствует многим больницам. Отчего бы ей не оказать помощи этому начинанию, а если ее средств не хватит, уверена, что маман, так она называла свою свекровь Александру Федоровну, и цесаревна Мари, жена цесаревича Александра, не откажут ей в помощи. К тому же у тебя есть сестры. Пожалуй, ты права, но какие-то деньги придется пожертвовать в любом случае, хотя бы 5 или 10. Поверь, милый, эти траты я переживу. К тому же, полагаю, довольно будет и 3. Честно говоря, Санни меня удивила. Не думал, что она настолько хозяйственная. В чем-то это даже хорошо, что она напомнила мне о семье. Зашился я в делах флота, привык считать миллионами. Так можно и привыкнуть путать свой карман с государственным. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Пусть будет так. Сегодня уже поздно, а завтра съездим к тетушке и все обсудим. Надо только придумать, как это все подать. Об этом не беспокойся. В салоне Елены Павловны и без того все разговоры либо об искусстве, либо о благотворительности. Обещаю, что смогу увлечь ее этой идеей. Отлично. Тогда давай поужинаем. Ты разве никуда не поедешь? Нет. Надоело все к черту. Хочу хоть один вечер провести с тобой и детьми. Отчего ты мне прежде не сказал, что собираешься остаться? На прекрасном лице Санни появилось нечто вроде досады. Кого-то ждешь? Не совсем. Мне обещали привести одну девочку. Она воспитанница Патриотического института 7, Патриотический институт, среднее учебно-воспитательное учреждение для девочек в Санкт-Петербурге. Учреждено в 1813 году, как сиротское училище для дочерей офицеров, погибших в Отечественной войне 1812 года. Вот как зовут эту достойную барышню и чем она знаменита? Машенька Анненкова. Говорят, она очень сильный медиум. Не понял. Ты разве не слышал о спиритуализме? Очень модное занятие в свете. Если хочешь, можешь принять участие. Хотя, говорят, она очень пугается мужчин. Уволь, родная. Мне слишком часто приходится иметь дело с мошенниками на службе, чтобы встречать их еще и у себя дома. Нет, сама если хочешь, развлекайся, но ради всего святого, не принимай всю эту билиберду всерьез. Зачем ты так? Хотела было возмутиться Саша, но я успел закрыть ей рот поцелуем. Чудны дела твои, Господи. Только что моя дрожайшая половина проявила редкостную практичность, которую я в ней, к слову, совершенно не подозревал, а еще через 5 минут, она готова заниматься столоверчением, чтобы пообщаться с духом Марии Антуанетты. К несчастью, мои планы побыть с семьей в этот вечер так и не осуществились. Кто знает, встреть я Анненкову раньше, возможно, многих бед в будущем удалось избежать. Ваше императорское высочество, материализовался перед нами камердинер. Что там еще, Кузьмич? Курьер из Кронштадта. Говорит, срочное известие, ни минуты для личного счастья. Пусть заходит, чего уж там. Смутно знакомый мне скороход из морского министерства протянул плотный конверт с печатью адмирала Маффета. Вскрыв его ножом из слоновой кости, погрузился в чтение, и новости оказались неожиданно хорошими. Нашим морякам и ученым удалось таки поднять Эдинбург. Ну как поднять? Скорее вытащить на мелководье, где его можно максимально облегчить, после чего решить, что с ним дальше делать. Из позитивного: машины и котлы практически целы и вполне могут быть восстановлены. Более того, сам корпус блокшипа находится в достаточно приличном состоянии, так что чем черт не шутит, появится у нас еще один трофей. Представляю, как этому обрадуются в Лондоне. Далее, артиллерия по большей части в исправном состоянии, равно как и припасы к ней, а это порох, ядра, бомбы и так далее. Кое-что, вероятно, придется починить и переснарядить, но это мелочи. Как говорится, не было ни гроша, да вдруг алтын. Кстати, о деньгах. Среди прочего имущества в трюмах оказались тяжелые железные ящики, очень похожие на те, в которых казначеи хранят золото. Предположительно, это не что иное, как корабельная казна, или даже деньги всей эскадры покойного Чатца, в связи с чем милейший Самуил Иванович приказал временно прекратить работы и выставил кругом караул. «Дорогая, долг призывает меня немедленно вернуться в Кронштадт. Как жалко», — изобразило огорчение Саша. «А мне-то как, Кузьмич, распорядись, чтоб запрягали экипаж». Был уже вечер, когда я своими глазами увидел выглядывающие из воды корпус Эдинбурга, напоминавший вытащенного на берег кита блокшип, темнел среди волн. «Точно казна, ваше высочество», — доложил командовавший караулом штабс-капитан Матвеев. «Один из ящиков открыли, а там шиллинги рядами. Один из, там таких еще не менее десятка. Чудная новость. Средств в последнее время и впрямь стало не хватать. Тут Александра Иосифовна абсолютно права. Наложить на все эту добычу руку, конечно, не получится, но если все сделать правильно, можно большую часть оставить за морским ведомством. Доставайте. Что, я говорю, продолжать работы. Все ящики отправить в арсенал. Там и пересчитаем. Ваше высочество, может, все-таки утром, ночи хоть и белые, а внутри все равно темновато, да и людей уже распустили. Черт с вами, но завтра начать прямо с утра, слушаюсь. Деньги это хорошо, они нужны всегда, а уж во время войны так тем более. Но еще есть корабль, не в силах сдержать полет фантазии, я принялся приглядываться к доставшемуся мне корпусу. Получится ли срезать палубы, а вместо них построить прочный каземат, покрытый сверху железной броней? С эдаким монстром я такого наворочу, всем чертям в аду тошно станет, не говоря уж о тех, что в Лондоне. Глава 6. Говоря о силе печатного слова и вовремя поданной информации, Трубников, будущий директор РТ или русского телеграфа, как я, поразмыслив, решил назвать свежеучрежденную новостную службу, нисколько не преувеличивал. И самым ярким примером тому был контр-адмирал Карл Рудольф Брамми. Впоследствии, разбирая реальные дела капера, большинство исследователей пришли к выводу, что слава его по большей части дутая. Более того, количество захваченных им судов оказалось куда меньше потерянных в Северном море в то же самое время по навигационным причинам. Зато в прессе, особенно немецкой, его имя гремело. Им восхищались буквально все журналисты вне зависимости от подданства и политических взглядов. Бог знает, что стало тому виной. Недавнее унижение от Великобритании, фактически запретивший Германскому Союзу иметь флот, или же свойственное Алиманам национальное чванство, но каждое известие об очередном действительном или мнимом успехе предприимчивого саксонца вызывало бурный восторг и взрыв неподдельного патриотизма. И если во дворцах и правительственных учреждениях его хотя бы формально осуждали, то обычные граждане или подданные многочисленных мелких княжеств и городков его просто боготворили. Во всех пивных уже с середины весны висели аккуратно вырезанные из журналов и газет портреты бравого моряка, а также картины, с большей или меньшей достоверностью изображавшие Ганзу и его победы над очередным английским или французским кораблем. На этом фоне совершенно потерялись успехи второго рейдера, Аляски. Тем более, что его командир вовсе не стремился к славе и не раздавал интервью досужим репортерам. А когда некоторые сведения все же просочились, накачавшиеся пивом бюргеры тут же решили, что им тоже командует природный тевтонец. Ведь всем известно, что со времен царя Петра все успехи русских принадлежат только немцам. Именно они приучили ленивых и глупых варваров к порядку и дисциплине. Ну а поскольку вести о подвигах храброго земляка приходили не так уж часто, немецкая публика волей-неволей стала обращать свое внимание на известия с близкой им Балтики. Главным героем, конечно, оказался ваш покорный слуга, который хоть и не совсем немец, но все же племянник короля Пруссии. Плюс немалое количество офицеров и адмиралов русского императорского флота, что уж греха таить, происходило из Азбзейского края, досталось славы и на долю финских ополченцев. Ну а потом количество перешло в качество. Германцы в очередной раз показали себя любителями Орднунга и принялись создавать организации. Одни занимались сбором средств для самого великого Брамми и его команды. Другие пожелали лично принять участие в этом празднике жизни. После чего в портах стали появляться люди, желающие стать каперами на кораблях русского царя. Разумеется, среди них хватало всякой швали, оставшейся без дела после подавления революции 1848 года. Недоучившиеся студенты, не желающие работать за гроши рабочие, просто не нашедшие себя в жизни обыватели, но случались и настоящие патриоты, а также профессиональные военные. Обо всех этих событиях мне с интервалом в 2 дня поведали сначала Трубников, а затем и шеф жандармов граф Орлов. И если первый просто довел до меня информацию, то второй выразил некоторую обеспокоенность. Дескать, что обо всем этом скажет государь, и как бы чего ни вышло. Алексей Федорович, немного поразмыслив, ответил я, у твоего ведомства найдутся люди в Бремене или Гамбурге? Полагаю, что да. Но почему вы спрашиваете? Видишь ли, любезный граф, если некое событие нельзя предотвратить, его следует возглавить. Простите, но я вас не совсем понимаю. Все просто. В Северной Германии имеется некоторый избыток людей с горячей кровью, желающих воевать с Англией. Так почему бы не дать им такую возможность? Хотите привлечь их на службу добровольцами? Господь с тобой. Немцев у нас и своих столько, что впору улицы ими мастить. Нет, я говорю о другом. Вон от одного корабля у Брамми сколько шума. А что если их станет два, или пять, или пуще того, организовать из этих людей отряд, вооружить, обозвать, допустим, легионом свободы, после чего высадить, скажем, в Ирландии. Я слышал, там нынче неспокойно. Фении бунтуют, машинально кивнул жандарм, но тут же спохватился. Но что об этом скажет его величество? Во-первых, дорогой мой Алексей Федорович, государю обо всем этом знать совершенно не обязательно. А во-вторых, если немцам пришла в голову какая-то блажь, так мы тут при чем? Даже не знаю, задумался граф. Если идея с вооружением еще одного корабля хотя бы выглядит возможной, то военная помощь немецких протестантов ирландским католикам это просто какой-то вздор. Вряд ли они на это согласятся. Господи Боже, да пусть не соглашаются, кто ж их не волит. Главное, чтобы наши английские друзья зачесались. Вот оно что, выглядит изящно. Но, боюсь, я не смогу пойти на это без ведома государя-императора. Так вам и не надо. Вы просто сообщите мне контакты нужных лиц. Я же со своей стороны найду способ свести их с нашим пиратом. А дальше, помяните мое слово, все само завертится, но мы при том будем в стороне. Вы уверены? Если быть до конца откровенным, уверенным я вовсе не был. Но Орлову, разумеется, сказал, да. Забегая вперед, следует отметить, что сам Карл Рудольф Брамми вовсе не горел желанием увеличивать свой отряд. У него и так все было хорошо. Призы попадались с завидной регулярностью. Пусть не все они несли ценный груз, но, как говорится, курочка по зернышку, а человек по пфеннигу. Опять же одинокий рейдер слыл неуловимым, не в последнюю очередь потому, что его особо и не ловили. Но тут сошлись карты. Во-первых, в очередной стычке ему достался неплохой пароход. Крепкий корпус, просторный трюм с ценным грузом, надежная, хоть и не слишком мощная, машина. Топить его было жалко, перегружать долго, а продать целиком некому. Нет, русская казна, скорее всего, не поскупилась бы, но не гнать же его в Архангельск. Во-вторых, появился человек с посланием от великого князя Константина. Что содержалось в том письме, история умалчивает, но вскоре захваченный каперами трофей оказался в Бремене, где на него установили 6 легких пушек, завербовали несколько десятков новичков, и в следующее крейсерство ушли уже 2 корабля. Еще один парусник вооружил на свои средства местный арматор, также получивший патент от русского консула. Так что ко второй половине июня просторы морей бороздила уже целая эскадра, что стало настоящей головной болью для британского адмиралтейства. Биржу лихорадило, газеты буйствовали, страховые компании отказывались работать, а то, что творилось в парламенте, приличными словами просто не описать. Выслушав в очередной раз все, что о нем думает оппозиция, лорд Грэхэм поспешил собрать всех адмиралов, имевших хоть какое-нибудь отношение к обороне Британских островов, и обрушил на них все свое неудовольствие. Затем, несколько успокоив желчь, отдал единственно возможный в его положении приказ – найти и уничтожить. Немедленно. Сил у владычицы Марии еще хватало, и скоро на поимку обнаглевших каперов отправили всех, кого можно. Впоследствии многие говорили, что именно это решение стало роковым и привело к Плимутской трагедии. Впрочем, обо всем по порядку. Будучи до мозга костей авантюристом, Брамми все же не был дураком и предвидел подобный поворот. Так что после выхода в море его эскадра разделилась. Пароход, названный Необе, и парусник Нимфи продолжили пиратствовать в Северном море, а их флагман Ган взорванул на Норд, после чего обошел британские острова с севера и на время притих. Мыслил он просто. Неожиданно свалившаяся на старости лет слава, это, конечно, приятно. Но жалование и пенсия русского адмирала, подтвержденные посланником великого князя, все же лучше. А изрядно подросший за время войны счет в банке и вовсе прекрасен. Но чтобы всем этим в полной мере воспользоваться, надо суметь выжить. Будучи другом Кокрейна, Брамми прекрасно знал обычаи и возможности королевского флота, так что небольшой перерыв ему не повредит. Кто же знал, что все только начинается. Решившие во что бы то ни было перехватить непомерно разросшуюся эскадру наглого немца, англичане срочно стянули и бросили все силы на его поимку, из-за чего серьезно ослабили свое присутствие на других направлениях. Этим немедленно воспользовался куда менее популярный в прессе, но при этом, как ни странно, значительно более результативный капитан-лейтенант Шестаков. В один далеко не прекрасный день его Аляска прокралась сквозь изрядно поредевшую сеть английских сторожевых судов и оказалась очень близко к юго-западной оконечности островов, Корнуоллу и Деванширу. Трудно сказать, что именно замышлял в тот момент русский офицер. Возможно, надеялся перехватить какой-нибудь жирный приз или даже обстрелять вражеский порт, чтобы напомнить местным обывателям о том, что идет война, исход которой еще не ясен. В любом случае, ему повезло. Но, как говорили древние, счастье покровительствует смелым, а упрекнуть Шестакова в недостатке храбрости не смог бы никто. Первый же попавшийся ему на глаза парусник оказался зафрахтован британским правительством для обеспечения поставок в действующую на Черном море армию. Во всяком случае, именно так было написано в найденных в капитанской каюте документах. «Почему у вас такая маленькая команда?» — поинтересовался он у капитана Шитини. «Так уж случилось, месье», — пожал плечами франко-канадец. «Надеялся навербовать людей в Плимуте. В тамошних кабаках всегда найдется полдюжины скучающих без дела моряков. Но ведь сейчас война, так что с того, наведался бы в какой-нибудь французский или испанский порт. В любом случае, это сейчас не важно. Вы ведь потопите мою красавицу?» В голосе капитана прозвучало нечто похожее на нежность. «Скажите, у вас много знакомых в Плимуте?» – проигнорировал вопрос Шестаков. «Трудно сказать. В последний раз я был там лет 10 назад или около того. Но мы, моряки, постоянно скитаемся. Никогда не знаешь, где встретишь знакомого. Да вам наверняка и самому это известно. Но к чему этот вопрос? Много будете знать. Скоро состаритесь, месье», — скупо улыбнулся капитан-лейтенант. «А пока прошу вас быть моим гостем. Дело в том, что они с Шитиньей оказались очень похожи. Возраст, рост, телосложение, цвет волос и даже черты лица. Со стороны их даже можно было принять за братьев или, на худой конец, кузенов». И в голове русского офицера созрел дерзкий план. Не прошло и двух суток, как его трофей все же оказался в Плимутской гавани. Еще через час к его борту причалил таможенный баркас. «Как называется ваше судно?» — поинтересовался мрачный таможенник. «Там написано», — пожал плечами капитан. «Я вас спрашиваю, сэр, Гертруда. Порт приписки, Монреаль. А здесь написано, транспорт 54-8, парусный транспортный корабль Гертруде». Рисунок из газеты «The Illustrated London News» за 1862 г. В годы Крымской войны парусник был зафрахтован британским правительством и использовался для военных перевозок как транспорт 54. На его борту в Крым были доставлены 12-фунтовые осадные пушки. Так он проходит в документах вашего адмиралтейства. «Вы француз, мистер Шитини?» «Канадец». «Имеете груз?» «Нет». «Пришел в балласте». «Ну и славно», — неожиданно подобрел таможенник и приложил к поданным ему документам печать. «Надеюсь, ваша стоянка не затянется. Я могу съехать на берег?» «Конечно. Где же еще вы узнаете, какой дрянью вас нагрузит?» Проводив чиновника, Шестаков с трудом перевел дух. Воспользовавшись сходством с капитаном, он решил наведаться в чужой порт и только что выдержал первый экзамен. Теперь ему предстоял визит в управление порта. Если все пройдет гладко, у него появится ценная информация о грузах и перевозящих их судах. Если нет, об этом думать не хотелось. Добравшись до берега, он первым делом зашел в ближайшую забегаловку. В прежнее время он счел бы это заведение недостойным русского офицера, но сегодня на нем был другой мундир. «Что вам?» — без особого дружелюбия в голосе осведомился трактирщик. «Пиво и свежие газеты. Темного или светлого, на ваше усмотрение. Держите», — положил перед ним несколько печатных изданий хозяин, а еще через минуту очень похожий на него парнишка притащил полную кружку темного как деготь портера. «Мерси», — кивнул Шестаков и протянул мальчугану полпенса. «Да благословит вас Бог, сэр», — немного картинно поклонился мальчишка. «Если вам что-нибудь понадобится, дайте мне знать. Ни пир ни на что не годен. Пришел, увидел и проиграл», — кричали одни газетные заголовки. Другие сообщали о скорых похоронах трагически погибшего адмирала Чатса, тело которого только что доставили в Англию. Третьи вообще никак не упоминали неудачи на Балтике, зато вовсю живописали успехи Рейл Неви на Черном море. «Интересуетесь войной?» – спросил хозяин. «Приходится. Скоро мне предстоит отвезти груз в Константинополь или Варну. Если так, то вам повезло. В Северном море пиратствует Брамми. Про Балтику и говорить нечего. Там русские гоняют этого старого дурака Неипира. Но в Средиземном море все спокойно. Благодарю», – расплатился с ним капитан. «Заходите еще. У нас всегда есть свежее пиво». Управление порта встретило его суетой. Обычно спокойные и уравновешенные англичане бегали как наскепидаренные, стараясь как можно быстрее распихать горы накопившихся у них грузов. Последних было так много, что даже самые ценные из них зачастую хранились под открытым небом без всякого присмотра. Узнав, что пришел долгожданный транспорт, все обрадовались и мгновенно составили коносамент. Гертруде предстояло доставить в Варну 30 новейших орудий, а также запас пороха, ядер и бомб к ним, плюс полсотни бочек с солониной и столько же с ромом. Будь их воля, впихнули бы и больше, но Шестаков уперся, утверждая, что иначе его корабль пойдет не в Варну, а ко дну. «Хорошо, мистер Шетинье», — скрипя сердце согласился комиссар, «но в таком случае помимо пушек и снарядов вам придется взять на борт пассажиров». «И много», — насторожился капитан-лейтенант, «20 офицеров королевского артиллерийского полка, 9, королевская артиллерия, англ, Рейл артиллерия, также известная как королевский полк артиллерии, англ, Рейл региментов артиллеры, или канониры, англ, пхегуннерс, род войск британской армии, британская артиллерия, состоит из 13 полков регулярной армии, полков отряда Его Величества Королевской конной артиллерии и 5 полков армейского резерва и сотню канониров из обслуги батарей. Вы с ума сошли, у меня просто нет такого количества кают. Они не так прихотливы, как вы думаете, и вполне могут разместиться вдвоем в одной каюте или даже втроем. Черт с вами, для командного состава у меня, пожалуй, помещения найдутся. Но сотню солдат нет, это решительно невозможно. Хорошо, тогда заберите офицеров. Рядовых мы отправим следующим кораблем. Боюсь, что господам артиллеристам такое путешествие не слишком понравится. Ничего, это не наши с вами проблемы. Как скажете. Погрузка прошла бодро. Составленная из американских и ирландских добровольцев команда Гертруда не вызвала никаких подозрений. Впрочем, все рейдеры понимали, как глубоко они забрались в пасть льва и были предельно осторожны. Некоторых янки, правда, немного возмутил отказ от увольнений на берег, но поскольку они успели хорошо изучить суровый нрав своего капитана, возражать никто не осмелился. К вечеру следующего дня на борт транспорта прибыли офицеры-артиллеристы. Судя по характерному запаху, не далее как вчера эти достойные джентльмены дружно отмечали свое отправление на войну, отчего сегодня находились в состоянии легкой меланхолии. Решение возникло мгновенно. Гостеприимный хозяин тут же приказал накрыть своим гостям в кают-компании стол, буквально уставленный бутылками с джином, ромом и виски. Обрадованные офицеры Ее Величества не заставили просить себя дважды и с энтузиазмом нарезались снова. «Что скажешь?» С усмешкой посмотрел на исполнявшего все это время роль стюарда Доннилла. «Ставлю фунт против пенса, что никто из этих английских собак не проснется до выхода в море, а там их можно будет покидать за борт, и дело с концом. Не стоит быть таким кровожадным, Пат», строго посмотрел на своего штурмана капитан. В Плимуте к лету 1854 скопились огромные запасы пороха, патронов и снарядов, включая гранаты, бомбы и шрапнели. Все это богатство распределили по складам в порту для скорейшей отправки войскам и флоту, действовавшим на Черном море. Ядра и вовсе составляли здоровенные чугунные пирамиды под открытым небом прямо у пирсов. Как всегда и бывает в таком случае, организация подкачала и необходимого количества транспортов Адмиралтейство не успела зафрахтовать. Поэтому тысячами тонн взрывчатых веществ буквально завалили все свободное пространство. Мало того, в порту только что разгрузились 2 парусника с индийской селитрой. И если пороховые запасы еще худо-бедно охраняли, то вокруг навалов из мешков с вроде бы почти гражданской селитрой никто вооруженные посты выставить не удосужился. Поэтому, дождавшись полной загрузки Гертруды, Шестаков и командовавший артиллерией Аляски прапорщик барон Карл фон Таубе, успевший залечить свою рану, в ночь отправления судна без малейших затруднений смогли подобраться к селитряным мешкам и заложили сразу 3 мины, для надежности. По расчетам артиллериста мощности взрыва должно было хватить для того, чтобы вызвать детонации ближайшего из складов с порохом. А дальше, как получится, помогало делу и подходящая погода. Уже несколько дней Плимут радовало солнце, свежий южный ветер и никаких осадков. Хоть бросай все и иди, купайся в море. Сам механизм инициации подрыва вышел весьма оригинальным. Придумали они его вместе, убедившись в надежности срабатывания. В качестве основы использовали известную им обоим еще со времен учебы трубку Власова. Но чтобы замедлить реакцию, стеклянную трубку с кислотой поместили внутрь запаянного с обеих сторон цилиндра из тонкой латуни. Теперь оставалось лишь аккуратно разбить получившуюся конструкцию, чтобы кислота вылилась из трубки и принялась разъедать металл. Покончив с ним, она добиралась до смеси бертолетовой соли с обычным сахаром, которая и воспламеняла пороховой заряд. По предварительным расчетам самозваных подрывников, пара часов после установки у них имелась. Оставалось только вернуться на Гертруду. «Быстрее, черт вас дери!» — рычал Шестаков на ничего не подозревающих матросов, раз за разом ворочавших тяжелыми веслами. Добравшись до корабля, он приказал немедленно поднимать якорь и ставить паруса. Засвистела дудка боцмана, загремели башмаки бегущих по палубе моряков, а они с прапорщиком с нетерпением смотрели то на оставленный ими берег, то на часы. «Что же она не взрывается, Иван Алексеевич?» — с ноткой паники в голосе отметил негромко стоявший рядом фон Таубе, в который раз посмотрев на свой бригет. «Ведь уже 2,5 часа прошло». Уставший успокаивать подчиненного, Шестаков только скрипнул зубами в ответ, и в тот самый миг вдали к темным небесам рванула яркая, слепящая вспышка. За ней еще 2. Спустя несколько секунд до них докатился и грохот разрывов, а потом пошло одно за другим. Взрывы, широкие ало-золотые всполохи огненного зарева, и непрерывный грохот. «Благодарю тебя, Господи!» — истово перекрестился капитан-лейтенант. «А ведь мы британцам весь запас пороха на ветер пустили!» — восторженно завопил молодой артиллерист. «Верно, Карлуша!» — не удержался от улыбки его командир. «Неси шампанское, это надо отметить!» Корабль все дальше уходил в предрассветную тьму, а сам Шестаков смотрел на огромное, вполне бы зарево над Плимутским портом и довольно ухмылялся. Затем, повернувшись к штурману, приказал: «Мистер Доннеллу, мы идем к точке рандеву. Что будем делать с англичанами, сэр?» — с надеждой посмотрел на капитана ирландец. «Когда проспятся, разоружим и запрем в одном из трюмов. Вы слишком добры к этим собакам. Не стоит давать им даже малейший шанс. Что вы предлагаете? Разоружить прямо сейчас и заковать в кандалы? В трюмах Гертруды полно взрывающейся дряни. Что, если кто-то из них доберется до пороха и устроит нам то же, что вы столбе сделали в Плимуте? Действуйте, Пат», — решился капитан-лейтенант, вспомнив увиденную ночью картину. «Есть». Но на месте Аляски не оказалось. Такой вариант его не обескуражил, они заранее его обсуждали. И потому Шестаков распорядился идти к оговоренной запасной точке встречи. На этот раз осечки не вышло. Тогда они еще не знали, что усилившийся ночью западный ветер разнесет искры по всему порту и окрестным зданиям. И случится крупнейший плимутский пожар 1854 года, в котором выгорит и большая часть города, и множество торговых, в том числе и нанятых для военных поставок судов, стоявших очень плотно борт к борту, и даже несколько ремонтировавшихся в доках военных кораблей. Так что русские рейдеры умудрились той ночью устроить врагу локальный Армагеддон.